Глава 27. Меня будят яркие солнечные лучи, светящие прямо на лицо. Нехотя открываю глаза и, почувствовав на своем бедре чужую руку, вспоминаю события вчерашнего дня. Максут лежит за моей спиной, и я медленно поворачиваюсь к нему, отчего большая ладонь, по-хозяйски распластавшаяся на моем теле, падает вниз. Но это не будет его. Мужчина крепко спит. У меня перехватывает дыхание от восторга при виде его лица. Не сказать, что Максут классически красив. Он смуглый очень, и у него резкие, словно высеченные из камня черты. И глаза, когда они открыты, темные-темные, дьявольские. Я так боялась его в первые месяцы знакомства. У него слишком грубая, мужественная энергетика, несмотря на то, что он умеет быть обаятельным и харизматичным. И она действует на меня, даже если этого не хочешь. Я с нежностью обвожу взглядом широкие дуги его бровей, слегка подрагивающие ресницы на сомкнутых веках. Нос с горбинкой и прячущиеся в бороде губы. Улыбка на моем лице такая широкая, что мышцам с непривычки больно. Но я не могу перестать улыбаться. Похоже, я сошла с ума от любви. Если просто глядя на него, могу испытывать так много восхитительных эмоций, что они, кажется, вот-вот переполнят меня, и я просто взорвусь от их силы, разметав по комнате ошметки того, что когда-то было Зариной. Я люблю его, люблю, люблю, люблю. И это не глупая временная химическая реакция после нашей ночи, потому что этот аспект брака меня волновал далеко не в первую очередь. Хотя, конечно, опыт с первым мужем не идет ни в какое сравнение, потому что именно Максут – тот, кто показал мне, что тело женщины создано не только для послушания, но и для удовольствия. Наша брачная ночь стала для меня шокирующим откровением, но даже если бы я не утопала в удовольствии, то все равно чувствовала бы то же, что и сейчас. Потому что каждый раз, когда мой муж одержимо шептал в мою кожу, что я его, что он без ума от меня, я ему верила, и его пугающая одержимость отзывалась в самом темном, эгоистичном уголке моей души. Мне не хочется его будить, потому что я не знаю, как смотреть ему в глаза после всех тех бесстыдных вещей, которые он проделывал со мной. Но я все равно не могу удержаться от прикосновения. Провожу кончиками пальцев по его бороде, слегка приглаживая ее, и когда он не реагирует, смелее опуская руку ниже, на шею, в которую мне хочется одновременно и уткнуться лицом, чтобы втянуть в себя его запах, и укусить, потому что гладкая кожа так и манит к себе. «Я уже в раю?» Раздается хриплый голос в тишине комнаты, и испуганно вздрогнув, я поднимаю взгляд на лицо Максуда, на котором расплывается озорная ухмылка. «Не богохульствуй!» По инерции строго осекаю его, шлепая по плечу. «Иди ко мне, колючка!» Урчит он, обхватывая меня руками и укладывая на свою грудь. «Доброе утро!» Я сначала замираю в его объятиях, но постепенно расслабляюсь, слушая, как взволнованно бьется его сердце под моей щекой. Максут просто обнимает меня, держа одной рукой за талию, а вторую, запустив мои волосы на затылке. Он кажется совершенно расслабленным, и я даже начинаю думать, что он снова засыпает, когда мужчина подает голос. «Я не пропустил будильник?» «Я ничего не слышала», — отвечаю, тоже задумываясь о времени. «Интересно, который час? Солнце светит ярко, наверняка уже день». «Тогда можно еще полежать», — вздыхает Максут, начиная поглаживать подушечками пальцев мою спину вверх-вниз. К сожалению, именно в этот момент нашу идиллию прерывает громкий сигнал будильника на его телефоне. Я хихикаю и отстраняюсь, чтобы потянуться к телефону и передать его ему. Но отключив надоедливый сигнал, Максут снова притягивает меня к себе, закрывая глаза и улыбаясь. «Разве нам не пора вставать? Еще 5 минут», — просит он. «Обещаю, мы еще успеем позавтракать перед поездкой в аэропорт. Я все рассчитал. Через несколько минут нам все же приходится встать. И я бегу в ванную, стыдливо завернувшись в одеяло. Душ мы приняли еще под утро, так что в ванной я быстро умываюсь и одеваюсь в одно из купленных вчера платьев. Максут тоже быстро собирается, и, сложив мои вещи в его дорожную сумку, мы покидаем квартиру, оставив ключи у соседей, как и было обговорено с риэлтором. Перед поездкой в аэропорт Максут везет меня в кофейню, где мы покупаем кофе с круассанами на вынос и едим по пути. «У меня все еще есть работа?» – спрашиваю я его, задумавшись о своей дальнейшей жизни. «Меня не было лишь несколько дней, но такое чувство, словно я уехала из Москвы минимум месяц назад». «Конечно, если ты хочешь», – говорит он. «Я думал, ты хотела учиться?» «Я все еще хочу», – озвучиваю решение, которое приняла недавно. «Заочно. Мне нравится работа в офисе. Я хочу этим заниматься и дальше». Но думаю, я получу больше опыта, работая и учась заочно, чем проводя целые дни в университете. Я уже научилась намного большему, чем требуется от моей нынешней должности. «Ты умница», — улыбается он. «И как человек, проучившийся 5 лет, я скажу тебе, что ты права. Теоретические знания нужны, но практика намного важнее. Я помню, когда я устроился на свою первую работу, то был уверен, что мне достаточно тех обязанностей, которые диктует моя должность. Но это полная брехня. Я все еще учусь чему-то новому, потому что быстро понял, что невозможно зарабатывать достаточно, сидя на одном месте и делая одну и ту же работу. Дата приучил нас с Васимом к хорошей жизни, так что когда началась эпоха самостоятельности, мы уже не могли довольствоваться малым. Я рада, что ты не из тех ханжей, которые считают, будто место женщины дома, признаюсь с облегчением. Он мог говорить что угодно до нашей свадьбы, но сейчас, когда для меня нет пути назад, может и передумать. Я рада, что Максут держит свое слово. «Место моей женщины рядом со мной», — говорит он, а потом ухмыляется. «Кстати, ты сделала мне комплимент. Впервые. Корявенько, но я согласен пока и на это. Будем практиковаться, колючка. У меня много талантов, которые ты можешь оценить. Его игривая сторона одновременно и нравится мне, и в то же время смущает, но я привыкаю. Поэтому на этот раз, вместо того, чтобы ответить колкостью, просто улыбаюсь в ответ, что он принимает как поощрение, и на меня вываливается еще больше двусмысленностей и намеков. Так что, когда мы приезжаем в аэропорт, мои уши горят, а щеки наверняка красные, как помидоры. «Ты такая милая штучка!» — целуя меня в уголок губ, прежде чем выйти, умилительно говорит он. «И если бы не тонированные стекла, я бы сошла с ума от ужаса, потому что это совершенно неприлично на людной стоянке». Моему облегчению в самолете Максут ведет себя тише воды, а в середине полета и вовсе засыпает. Так что все проходит гладко. Москва встречает нас легким дождиком и совершенно другими людьми, которым нет до нас совершенно никакого дела. Я и не знала, что свобода может быть такой опьяняющей. Я отдал соседям все продукты из своего холодильника, так как не знал, насколько задержусь. Поэтому надо положить наши вещи и поехать в супермаркет, говорит мне Максут, пока мы едем на такси из аэропорта. Давай со мной. «Хорошо», — соглашаюсь я. Мы поднимаемся в его квартиру, немного освежаемся и выходим обратно, уже на его машине, направляясь к ближайшему крупному супермаркету. Я не могу перестать зевать всю дорогу, и Максут, глядя на меня, каждый раз улыбается. «Не выспалась, бедняжка!» Сочувствующе цокает он, хотя так и светится от самодовольства. «Кто-то громко храпел у меня под ухом», — нагло лгу я. Я так крепко спала, что вряд ли услышала бы, даже храпел на самом деле. «Ай-яй-яй, какая врушка!» Не мог я храпеть, потому что я и уснул-то лишь за 2 часа до будильника. «Ты не спал всю ночь?» – удивляюсь я. «Почему?» «Не спалось», – с заминкой говорит он, явно не желая признаваться, в чем дело. Но нерешительность, так редко мелькающая на его лице, дает мне понять, что причина есть. «Неужели я храпела, и ты из-за этого не мог уснуть?» Ужасаюсь я неожиданной догадки. Понятия не имею, какие звуки издаю во сне. Но если так, то это более чем неловко. Как девушку, меня очень задевает эта мысль. «Успокойся, ты не храпишь», — улыбается Максут. «Наоборот, спишь так тихо, что мне даже пришлось пару раз проверить, дышишь ли ты вообще». Разговор прерывается, так как мы подъезжаем к месту назначения. Максут каким-то чудом находит удобное место на парковке, и мы заходим в здание, вооружившись огромной тележкой, и не спеша ходим между рядами, кладя в нее все, за что зацепится глаз. «Ты любишь сладкое?» — спрашиваю у него, когда доходим до полок с шоколадом. «Когда как?» пожимает плечами мой муж. «А ты? Любительница шоколада?» «Ага, но я редко его ем, чтобы не было высыпаний на коже. Одну плитку могу растянуть на очень долго. Давай возьмем что-нибудь». Несмотря на мое возмущение, Максут кладет в тележку больше 5 разных плиток шоколада. «Не ворчи, колючка, ты же не обязана съедать все разом», посмеивается он. «Пусть будут. Когда я точно знаю, что они у меня есть где-то в шкафчике, устоять намного сложнее», говорю я. «Если я потолстею, то сам будешь потом жаловаться. Учти, диеты – это не про меня». «Зачем диеты? Я просто запишу тебя в свой спортзал», – ухмыляется этот наглец. «Ты ходила куда-нибудь?» «Нет», – качаю головой. «Для этого мне надо было бы выйти из дома. А это не то, что кажется моим родным полезным занятием для женщины. Но я, конечно, занимаюсь по видеоурокам без инвентаря дома». «Я заметил», – охрипшим голосом говорит мужчина, окидывая мою фигуру жадным взглядом. «Попка как орех». «Не говори такие вещи, мы же на людях!» Возмущаюсь я, чувствуя, как краснею. Оглядываюсь по сторонам и замечаю, что недалеко от нас стоит девушка, которая выбирает батончики без сахара для тех, кто на правильном питании. Но, к счастью, она на нас не обращает никакого внимания, занятая своим делом. «Пойдем к овощам», — говорю Максуду, двигаясь в нужную сторону. Он катит тележку за мной, и когда мы проходим мимо девушки, она поднимает голову и смотрит на него удивленным взглядом. «Максуд? Привет!» «Не ожидала тебя увидеть. Куда ты пропал?» Взволнованно спрашивает незнакомка с широкой улыбкой на лице. Я оборачиваюсь к мужу и вижу на его лице откровенную досаду. Меня тут же бьет осознание, что, вероятнее всего, она одна из его женщин. Это видно по языку ее тела, потому как она подходит к нему и свободно обнимает, пытаясь поцеловать щеку. Но Максут осторожно отодвигает ее в сторонку. «Привет, Лид. Да никуда, женился просто». Без преамбул говорит он, кивая в мою сторону. Блондинка пораженно смотрит на него, открыв рот, а потом переводит взгляд на меня и еще больше тушуется. «О, поздравляю тогда», — нервно улыбается она. По ее виду могу сказать, что ей еще больше неловко, чем мне. Девушка явно не этого ожидала и сейчас не знает, куда себя деть, бегая взглядом по полкам. «Спасибо», — отвечаю ей спокойно. «Ну, мне пора... Я спешу, еще увидимся», — скороговоркой говорит это Лида, и, развернувшись быстро, словно за ней гонится, уходит в другую сторону от нас. Мне неприятно от этой ситуации, и я не собираюсь скрывать это. «Не смотри на меня так, ты же знала, что я встречаюсь с женщинами?» — морщится Максут. «Знала», — соглашаюсь с ним. «Но судя по реакции этой девушки, ты не удосужился с ней объясниться и сказать, что между вами все кончено. Я не видел ее с тех пор, как впервые поехал домой и познакомился с тобой. Между нами не было ничего серьезного, так, легкий флирт, поэтому и не сказал. Но девушкам, с которыми у меня была определенная договоренность, я объяснился, и довольно давно. Помнится, ты в то время еще утверждала, что я беспринципный негодяй, и ничего между нами быть не может. Но я был честен с тобой, Зарина. Тебе не нужно волноваться о том, что кто-то меня все еще ждет. Это не так». «Ладно», — вздыхаю я. «С твоим прошлым я ничего сделать не могу, но предпочла бы не сталкиваться лицом к лицу ни с одной из этих женщин. Кстати, а сколько их было? Не так много, как ты думаешь. За все годы моего проживания в этом городе не больше 10». Улыбается мой муж. «Мой муж». Мне все больше нравится, как это звучит. Конечно, он озвучил не самое маленькое число, но я ведь действительно думала, что их было больше. И я правда не могу ничего с этим поделать, поэтому лучше вообще не думать о его личной жизни до меня. «Хорошо, пойдем», — говорю ему, снова держа путь к овощному сектору. «Я проголодалась. Чем быстрее доедем до дома, тем быстрее я приготовлю ужин». «Заедем в ресторан?» — предлагает Максут. «Нет, я хочу пожарить тот рыбный стейк, который мы купили», — качаю головой. «Да и если честно, то в московских ресторанах еда какая-то пресная. Мало соли, мало специй. Уж лучше сама постою за плитой, чем есть то, что мне не по душе. Я, конечно, не из-за домашнего уюта женился на тебе, но я действительно счастлив, что ты такая хозяйственная», — целуя меня в макушку, говорит Максут. «Потому что еда, приготовленная твоими руками, лучшее, что я когда-либо пробовал». «Какой же ты льстец?» — качая головой со скептической улыбкой. «Это правда», — настаивает мужчина. «Иначе почему ты думаешь, твоя вредная свекровь целыми днями держала тебя у плиты? Такую обжору еще поискать, и это при том, что она не ест все подряд, гурман мать ее». Я не могу сдержать смех, вспоминая, как бывшая свекровь заявляла, что да не ест, что попало, и давала мне каждый день список блюд, которые нужно приготовить. Но мы-то все понимали, что готовиться это ради нее, потому что ее муж на самом деле самый неприхотливый в быту мужчина, которого я встречала. «Ну ладно, поверю тебе на слово». Уже увереннее говорю я. «Раз уж прошла проверку такого строгого едока, то не исключено, что и вправду готовлю получше многих». И от неуверенности она перешла к самоуверенности, потрунивает надо мной Максут, направляя в правильную сторону. Хотя мы оба понимаем, что это лишь повод лишний раз дотронуться до меня и приобнять за талию, потому что я просила его не распускать руки на людях. В этот раз мы снова не спим полночи, но проснуться приходится рано, ведь впереди нас ждет рабочий день. А мне, ко всему прочему, предстоит еще объясняться с подружками с работы, потому что у них точно возникнут вопросы. А зная Максуда, он вряд ли станет скрывать то, что мы поженились от коллег.